Глава 21. Переезд в гостиницу. Я думал о моем кратком свидании с Авророй. С радостью вспоминал несколько сказанных ею ласковых слов и был счастлив, предвкушая, что теперь, когда я могу выходить в сад, наши встречи участятся, как вдруг, в разгар моих сладких мечтаний в дверях моей комнаты, загораживая свет, выросла чья-то темная фигура. Я поднял глаза и увидел ненавистное лицо Доминика Гайяра. Это было его второе посещение с того дня, как я попал на плантацию. Что ему надо от меня? Я недолго ждал разгадки, так как мой посетитель, не извинившись за свое внезапное вторжение, приступил прямо к делу. «Сударь», — сказал он, — «я отдал распоряжение о вашем переезде в гостиницу в Бринджерси». «Вот как?» — ответил я с возмущением, таким же резким тоном, как и он. «А кто, позвольте вас спросить, поручил вам эту заботу?» «А?» — пробормотал он, слегка смущенный моим суровым приемом. «Простите, сударь, быть может, вы не знаете, что я доверенное лицо, друг и опекун мадемуазель Безансон и...» «Значит, мадемуазель Безансон желает, чтобы я переехал в Бринджерс?» «Ха! По правде сказать, это не совсем ее желание. Но видите ли, дорогой сэр, дело очень деликатное. Если вы останетесь здесь теперь, когда вы уже почти поправились, с чем я вас, конечно, поздравляю, вы продолжайте, сэр. Ваше пребывание здесь при данных обстоятельствах дало бы, вы сами понимаете, сэр, дало бы повод для разных толков среди соседей. Оно могло бы показаться неприличным. Постойте, господин Гайяр, я уже вышел из возраста, чтобы слушать ваши наставления. Простите, сэр, я не хотел вас учить, но я, поймите меня, я как опекун молодой девушки. Довольно, сэр, я вас прекрасно понял. Ради своих личных целей, каковы бы они ни были, вы хотите, чтобы я поскорее покинул плантацию. Ваше желание будет исполнено. Я уеду отсюда, хотя и не за тем, чтобы вам угодить. Уеду сегодня же вечером. Поняв скрытое значение моих слов, он вздрогнул, как от электрического тока. Лицо его побледнело, а брови нахмурились. Я коснулся тайных струн его души, и это было ему явно неприятно. Однако старый пройдоха тут же овладел собой и, словно не заметив моих намеков, сказал с лицемерным огорчением: «Сэр, я очень сожалею, но это необходимо. Вы понимаете, мнение общества, суетного, назойливого общества. Избавьте меня от нравоучений, сэр. Вы добились своего, и в вашем обществе здесь больше не нуждаются». «Ха!» — пробормотал он. «Мне очень жаль, что вы так отнеслись к моим словам. Очень жаль!» И, сказав еще несколько бессвязных слов, он удалился. Я подошел к двери, чтобы взглянуть, куда он пойдет от меня. Он направился прямо к дому. Я видел, как он в него вошел. Это посещение застало меня врасплох, хотя и не было для меня полной неожиданностью. После слышанного мною разговора Гайяра с доктором, все это можно было предвидеть. Однако я не думал, что мне придется так скоро покинуть плантацию. Я собирался прожить здесь еще неделю-другую и переехать в гостиницу, когда окончательно поправлюсь. Я был огорчен по многим причинам. Меня возмущало, что этот негодяй пользуется здесь такой властью, ибо я был уверен, что мадемуазель Безансон не причастна к моему изгнанию. Наоборот, она была... У меня всего несколько часов назад и ни словом не обмолвилась о моем отъезде. Быть может, она знала о нем, но не хотела со мной говорить. Нет, вряд ли. Я не заметил никакой перемены в ее обращении. Она была также приветлива, также беспокоилась о моем здоровье, также заботилась о моих удобствах, пище, обо всех мелочах моей жизни, как и всегда. Она, конечно, не предвидела той внезапной перемены, о которой говорил Гайяр. Подумав, я пришел к убеждению, что он даже не посоветовался с ней. Какова же власть этого человека, если он может заставить ее нарушить закон гостеприимства. Мне было больно думать, что это прелестное создание находится во власти такого негодяя. Но другая мысль была для меня еще мучительней. Мысль о разлуке с Авророй. Конечно, мне и в голову не приходило, что я расстаюсь с ней навсегда. Нет, иначе я не уступил бы так легко. Гаяру пришлось бы силой выгнать меня из дому. Разумеется, я не думал, что переезд в гостиницу лишит меня возможности бывать на плантации, сколько мне захочется. Если бы не эта уверенность, я был бы действительно глубоко огорчен. В сущности, переезд мало изменит мое положение. Навещая их как знакомые, я буду чувствовать себя более независимо, чем когда жил у них в доме. Быть может, мне станет даже легче встречаться с той, кого я люблю. Я могу приезжать сюда так часто, как мне вздумается. У меня останутся те же возможности увидеть ее. Я жаждал только одного — свидания наедине с Авророй. А затем либо блаженство, либо разбитые надежды. Однако в ту минуту меня тревожили и другие заботы. На что я буду жить в гостинице? Поверит ли хозяин мне на слово? И захочет ли ждать, пока я получу деньги из дому? Платье у меня было, хоть я и получил его таинственным путем. Однажды, проснувшись утром, я нашел его у своей постели. Я не стал расспрашивать, откуда оно, предпочитая поговорить об этом позже. Но как мне быть с деньгами, откуда их достать? Неужели попросить в долг у мадемуазель Безансон или занять у Гайяра? Трудное положение. Но тут я вспомнил о докторе Рейгарте. Я представил себе его спокойное, приветливое лицо. «Вот выход», — подумал я. «Он мне поможет». Казалось, мои мысли передались ему, так как в ту же минуту вошел мой милый доктор, и я поведал ему все свои затруднения. Я не ошибся в нем. Он тотчас положил на стол свой кошелек, предложив взять у него столько денег, сколько мне нужно. «Меня очень удивляет желание Гайяра поскорее удалить вас отсюда», — сказал он. «Тут кроется не только беспокойство о репутации молодой девушки». «Нет, что-то другое. Но что?» Доктор говорил, словно обращаясь к самому себе и ища ответа в собственных мыслях. «Я очень мало знаю мадемуазель Безансон», — продолжал он. «Иначе я счел бы своим долгом докопаться, в чем тут дело». «Но Гайяр ее опекун. И если он настаивает, чтобы вы уехали, то, пожалуй, вам следует исполнить его желание. Она, кажется, не вправе даже распоряжаться собой. Бедняжка. Боюсь, что за всем этим скрывается крупный долг. А если так, она скоро попадет в худшую неволю, чем все ее рабы. Бедная девушка». Рейгард был прав. Если бы я остался, это могло бы только повредить ей. Я согласился с ним. «Я хотел бы сейчас же уехать, доктор. Моя коляска стоит у ворот. Пожалуйста, я могу доставить вас в Бринджерс». «Спасибо. Это как раз то, о чем я хотел вас попросить. С радостью принимаю ваше предложение. У меня сборы короткие, через несколько минут я буду готов. А я, пожалуй, пойду в большой дом и предупрежу мадемуазель Безансон о вашем отъезде. Будьте так добры. Гайяр, наверное, еще там?» «Нет, я встретил адвоката недалеко от ворот, он шел домой. Думаю, она теперь одна. Я поговорю с ней и вернусь за вами». Доктор оставил меня и направился к дому. Вскоре он вернулся и передал мне все, что узнал. Он был очень удивлен тем, что услышал от мадемуазель Безансон. Час тому назад Гайяр сказал ей, что я заявил ему о своем желании переехать в гостиницу. Она очень удивилась, так как я ни словом не заикнулся об этом во время нашей последней беседы. Сначала она не хотела и слышать о моем отъезде. Но Гояр привел веские доводы, чтобы убедить ее в разумности такого шага. Доктор от моего имени тоже настаивал на этом. В конце концов она согласилась, хотя и очень неохотно. Сообщив мне все это, доктор прибавил, что она ждет меня. Сципион провел меня в гостиную. Мадемуазель и жени сидела на диване, но когда я вошел, встала и пошла мне навстречу. Я увидел слезы на ее глазах. «Правда ли, сударь, что вы собираетесь покинуть нас?» «Да, сударыня, я уже совсем здоров. Я пришел поблагодарить вас за радушное гостеприимство и попрощаться с вами». «Гостеприимство! Ах, сударь, какое же это гостеприимство! Если я позволяю вам так скоро покинуть нас, я хотела бы, чтобы вы остались, но...» Тут она смутилась. «Но вы не должны считать себя здесь чужим, даже если переедете в гостиницу. Бринджерс очень близко. Обещайте, что вы будете постоянно бывать у нас каждый день». Мне незачем говорить, что я охотно и с радостью дал это обещание. Теперь, когда вы дали слово, мне будет не так грустно с вами расстаться. До свидания. Она протянула мне руку на прощание, а я взял ее нежные пальчики и почтительно поцеловал. Глаза ее снова наполнились слезами, и она отвернулась, чтобы их скрыть. Я был уверен, что, будь на то ее воля, она не разрешила бы мне уехать. Она была не из тех, кто боится сплетен и пересудов. Нет, тут крылась другая причина. Я вышел в прихожую и с тревогой огляделся вокруг. Где она? Неужели я не услышу от нее ни слова на прощание? В это время боковая дверь тихонько приоткрылась. Сердце бурно забилось у меня в груди. «Аврора!» Я не решался говорить громко, меня услышали бы в гостиной. Взгляд, шепот, быстрое пожатие руки, и я вышел. Но ее ответное пожатие, хотя очень слабое и робкое, наполнило мое сердце радостью. Я направился к воротам гордым шагом победителя. Глава 22. «Аврора меня любит». «Аврора меня любит». К этому заключению я пришел значительно позже того дня, когда покинул плантацию и переселился в Бринджерс. А с того времени прошел уже целый месяц. Жизнь моя за этот месяц вряд ли интересна для моего читателя, хотя каждый ее час, полный надежды и тревоги, до сих пор живет в моей памяти. Когда сердце полно любви, каждый пустяк, связанный с этой любовью, представляется важным и значительным, и память хранит мысли и события, которые в другое время скоро бы забылись. Я мог бы написать целый том о моей жизни за этот месяц, и каждая его строка была бы интересной для меня, но не для вас. Поэтому я и не написал его, и даже не привожу здесь моего дневника за это время. Я по-прежнему жил в гостинице в Бринджерсе и быстро набирался сил. Чаще всего я гулял по полям или по дороге вдоль реки, катался на лодке и удил рыбу в тихих заводях или охотился в зарослях камыша и кипарисовых лесах. Иногда я проводил время, играя в бильярд, который вы найдете в каждой луизианской деревне. Я подружился с доктором Рейгартом, и когда он не был занят практикой, проводил время с ним. Его книги тоже стали моими друзьями, и по ним я впервые познакомился с ботаникой. Я стал изучать растительность окружающих лесов и вскоре научился с первого взгляда определять породу каждого дерева. Исполинские кипарисы, символ печали, с высокими пирамидальными стволами и широко раскинувшимися мрачными темно-зелеными кронами. Ниссы, эти водяные нимфы с длинными нежными листьями и плодами вроде олив. Персимон или американский лотос с ярко-зеленой листвой и красными, похожими на сливы, плодами. Величавая магнолия и ее сородич, высокое тюльпанное дерево, рожковое дерево и из того же семейства белая акация с тройными шипами и легкими перистыми листьями, почти не дающими тени, платаны с гладкими стволами и широко раскинутыми серебристыми ветвями, стираксовое дерево, по которому стекают золотистые капли, ароматный целебный сассафрас и красный лавр с запахом корицы, различные породы дубов, во главе которых стоит величественный вечно зеленый вергинский дуб, растущий в южных лесах, красный бук с висячими кистями, тенистая крушина с широкими сердцевидными листьями и черными ягодами, и, наконец, последнее, но не менее интересное дерево, любящий воду тополь. Таковы леса, покрывающие наносную почву Луизианской равнины. Область, изобилующая этими лесами, простирается выше тех мест, где растут пальмы. Однако и здесь встречаются некоторые их разновидности. Например, латании и саговые пальмы разных пород, так называемые пальметто. Местами они образуют густой подлесок и придают всему лесу тропический характер. Я изучал и паразитов этого растительного царства. Огромные черные узловатые лианы толщиной с древесный ствол, стелющийся камыш с красивыми, похожими на звездочки, цветами, мускатный виноград с темно-красными гроздями, бигнонии с трубчатыми цветами, густые бамбуковые заросли, душистую сальсапарель и многие другие. Меня интересовали разные виды культурных растений, источник богатства этой страны, такие как сахарный тростник, рис, кукуруза, табак, хлопок и индиго. Все они были мне незнакомы, и я с интересом изучал их особенности и способы разведения. Можно подумать, что весь этот месяц я бездельничал, но в действительности он был самым плодотворным за всю мою жизнь. За этот короткий месяц я получил больше полезных знаний, чем за многие годы обучения в колледже. Но главное, я узнал то, что было для меня дороже всего на свете. Я узнал, что Аврора меня любит. Я узнал это не из ее уст. Она ни слова не сказала мне. И все же я был уверен, что это так. Уверен, как в том, что я живу. Никакие знания на свете не могли дать мне такой радости, как одна эта мысль. «Аврора меня любит!» — так воскликнул я однажды утром, отправляясь из Бринджерса на плантацию. Я бывал там раза три в неделю, а случалось и чаще. Иногда я встречал у них гостей, друзей мадемуазели Жени. Иногда заставал ее одну или вдвоем с Авророй. Но ни разу мне не удалось остаться с Авророй наедине. Ах, как я жаждал такого случая! Официально я, конечно, приходил в гости к мадемуазели Жени. Я не смел искать свидание с ее невольницей. И Жени была по-прежнему грустна. Теперь мне уж никогда не случалось видеть ее такой оживленной, как раньше. Она была подчас очень печальна и никогда не смеялась. Я не был поверенным ее тревог, и потому мог только догадываться об их причинах. Однако я не сомневался, что виной всему Гайяр. Последнее время я мало слышал о нем. В общественных местах он явно избегал встреч со мной, а я никогда не заходил в его владение. Я заметил, что мало кто из соседей уважал его, кроме тех, кто преклонялся перед его богатством. Удалось ли ему добиться успеха в своих ухаживаниях за Ежени, я не знал. В обществе их союз считали вполне возможным, хотя никто его не одобрял. Я очень сочувствовал молодой креолке, но и только. Конечно, не будь я так влюблен в Аврору, судьба ее хозяйки волновала бы меня гораздо больше. Да, Аврора меня любит, — повторял я про себя, выезжая на береговую дорогу. Я ехал верхом. Великодушный Рейгард отдал в мое распоряжение прекрасную верховую лошадь, и она горячилась подо мной, словно ей передавалось мое страстное нетерпение. Мой хорошо выезженный конь и сам знал дорогу, так что я бросил поводье, предоставив ему бежать, как вздумается, а сам отдался своим мыслям. Я любил квартиронку, любил горячо и преданно, и она тоже любила меня. Она не высказывала своей любви словами, но я сумел ее разгадать. Мимолетный взгляд, движение, вздох — вот что убедило меня. Любовь научила меня своему особому языку. Мне не надо было никаких посредников, никаких слов, чтобы понять, что я любим. Мои мысли бесконечно радовали меня и наполняли мое сердце восторгом. Но вскоре их сменили другие, гораздо менее приятные. Кого я люблю? Невольницу, правда, прекрасную невольницу, но все же рабу. Весь мир поднимет меня на смех. Вся Луизиана будет смеяться надо мной. Нет, не смеяться, а презирать и преследовать меня. Одно желание сделать ее моей женой вызовет насмешки и оскорбления. Как жениться на невольнице? Этого не потерпят законы нашей страны. Жениться на квартиронке, даже будь она свободна, значило навлечь на себя гонение. Меня, вероятно, изгнали бы из страны, а, может быть, засадили бы в тюрьму. Все это я знал, но меня это нисколько не тревожило. Что значило для меня осуждение всего света по сравнению с любовью к Авроре? Ровно ничего. Конечно, я глубоко сокрушался, что Аврора невольница, но совсем по другой причине. Как освободить ее? Вот вопрос, который волновал меня. До сих пор я мало над этим задумывался. Пока я не убедился, что любим ею. Мне казалось, что это дело далекого будущего. Но теперь, когда я поверил в ее любовь, все силы моей души сосредоточились на одной мысли — как освободить ее? Будь она обыкновенной невольницей, ответ был бы очень прост. Хоть я и не был богат, однако у меня хватило бы средств на то, чтобы купить себе живого человека. В моих глазах Авроре, конечно, цены не было. Но что думает об этом ее молодая хозяйка? До сих пор она никому не хотела продавать мою невесту. Но даже если можно оценить девушку на деньги... Согласится ли мадемуазель Жени продать ее мне? Какая нелепая просьба! Продать мне ее невольницу, чтобы я мог жениться на ней? Как отнесется к этому Эжени Безансон? Даже мысль о предстоящем разговоре пугала меня, но время для него еще не приспело. Надо прежде повидаться с Авророй наедине, спросить ее, любит ли она меня, а затем, если она согласна быть моей женой, я сумею всего добиться. Я еще не знаю, каким путем, но моя любовь преодолеет все препятствия. Она придаст мне несокрушимую силу, мужество и решимость. Я сломаю все преграды. Я уговорю или сокрушу всех моих противников. Я смету все, что станет между мною и моей любовью. Аврора, я спешу к тебе». Глава 23. Неожиданность. Вдруг лошадь моя громко заржала, прервав мои размышления. Я взглянул вперед, чтобы узнать, в чем дело, и увидел, что приближаюсь к плантации Безансонов. Из ворот выехала коляска. Лошади бежали рысью. Экипаж свернул на дорогу и помчался прочь от меня. Вскоре он скрылся в облаке пыли. Я узнал коляску мадемуазель Безансон. Хоть я не успел разглядеть, кто в ней сидел, однако заметил, что это были дамы. «Наверное, мадемуазель Жени с Авророй», — подумал я. «Должно быть, они меня не заметили за высокой оградой, а, выехав за ворота, сразу повернули». Я был очень разочарован. «Значит, я спешил напрасно». и мне оставалось только вернуться обратно в Бринджерс. Я уже натянул поводья, собираясь повернуть, когда мне пришло в голову, что я мог бы догнать их и перекинуться с ними несколькими словами. Если мне удастся обменяться взглядом с Авророй, это уже вознаградит меня за мою скачку. Я пришпорил лошадь и помчался вперед. Поравнявшись с воротами, я увидел Сципиона. Он запирал их, пропустив коляску. «Ага, вот у кого я узнаю, за кем собираюсь скакать», — решил я и, придержав лошадь, подъехал к нему. «Боже милостивый, как шибко скачет молодой Масса! Словно всю жизнь не слезал с седла! Ух!» Не обращая внимания на этот комплимент, я торопливо спросил, дома ли его госпожа. «Нет, Масса, она только что уехала. Она отправилась к Масса Мариньи. Одна? Да, Масса. С ней, наверное, Аврора? Нет, Масса, она уехала одна, Рора осталась дома». Если бы Сципион следил за мной, он заметил бы, какое впечатление произвели на меня его слова, ибо я уверен, что изменился в лице. Сердце запрыгало у меня в груди, кровь прилила к щекам. «Аврора дома! Она одна!» Впервые за все это время мне представился такой счастливый случай, и я невольно выдал свою радость. К счастью, негр ничего не заметил, ибо даже верному Сципиону я не мог доверить своей тайны. Не без труда, владев собой, я осадил свою лошадь, которая рвалась вперед, и нечаянно повернул слишком круто. Сципион подумал, что я собираюсь возвратиться в Бринджерс. Неужели Масса хочет уехать и ни минутки не отдохнет у нас? Мисса Женни нет дома, но Рора, она осталась. Рора даст Масса стакан кларета, а старый Зип приготовит прохладительное питье. Сегодня очень-очень жарко, ух! «Твоя правда, Сципион», — сказал я, делая вид, что сдаюсь на его уговоры. «Сведи мою лошадь на конюшню, я немного отдохну». И, сойдя с лошади, я отдал поводья Сципиону, а сам прошел в ворота. От ворот до дома было шагов 100, если идти по широкой аллее, ведущей прямо к подъезду. Но были еще две боковые дорожки, которые велись между кустарниками и небольшими деревьями, лаврами, миртами и апельсинами. Того, кто шел по одной из этих дорожек, нельзя было увидеть из дома, пока он не подойдет вплотную к окнам. Обе дорожки, минуя главный вход, вели к низкой веранде. Поднявшись на нее по нескольким ступенькам, вы могли войти прямо в дом, ибо окна, как это принято у креолов, доходили до самого пола. Войдя в ворота, я свернул на одну из этих боковых дорожек и не спеша направился к дому. Я выбрал более длинный путь и шел медленно, чтобы успеть справиться с волнением. Я слышал громкие удары своего сердца, и мне казалось, что, торопясь к желанной цели, они обгоняют мои шаги. Наверное, я лучше владел бы собой даже под дулом пистолета. Долгое ожидание этой встречи, непредвиденная удача, предвкушение великого счастья, свидание наедине с той, кого я любил, все это привело в смятение мои чувства. Неудивительно, что я немного потерял голову. Сейчас я увижу Аврору наедине, и только любовь будет нашим свидетелем. Я выскажу ей все свободно, без помех. Услышу ее голос, ее нежные признания. Я обниму ее и прижму к своей груди. Я буду пить слезы с ее глаз, целовать ее румяные щеки, ее коралловые губы. Я буду говорить и слушать слова любви. О, я упьюсь этими сладостными минутами. Меня ожидало безграничное счастье. Неудивительно, что я был глубоко взволнован и тщетно пытался усмирить свои чувства. Я подошел к дому сбоку и поднялся на веранду. Ее устилали циновки из морской травы, и я в своих легких башмаках двигался по ней почти неслышно. Я приближался к гостиной. Ее два больших окна доходили, как я говорил, до самого пола. Я поравнялся с одним из них, но тут что-то заставило меня остановиться. В гостиной слышались голоса, и я сразу узнал голос Авроры. Она с кем-то разговаривает. С кем же? С маленькой Хлоей? Или с ее матерью? А может, с кем-нибудь из слуг? Я прислушался. О, Боже, это говорит мужчина? Но кто же? Сципион? Нет, Сципион не мог еще вернуться из конюшни. Это не он. Кто-нибудь из слуг? Жуль Дровосек? Батист Рассыльный? Нет, говорит, не негр. Это голос белого человека. Неужели надсмотрщик? Когда эта мысль мелькнула у меня в голове, я почувствовал словно укол в сердце. Это была не ревность, но что-то похожее на нее. Скорее, возмущение, чем ревность. Пока я ведь еще не услышал ничего такого, что могло бы вызвать у меня ревность. То, что он подле нее и разговаривает с ней, еще не повод для ревности. «Вот как, мой прыткий погоняло, — подумал я, — твое увлечение маленькой Хлои уже прошло, и неудивительно. Кто будет заглядываться на звезды, когда на небе светит полная луна? Хоть ты и грубый скот, однако не слепой. Я вижу, ты тоже не зеваешь и ждешь удобного случая прийти в гостиную. Но... Я снова прислушался. Сначала я остановился из деликатности, не желая внезапно появляться перед открытым окном, через которое было видно все, что делается в комнате. Я хотел дать знать о моем приближении каким-нибудь шумом, покашливанием или шарканьем ног. Но теперь мои намерения изменились. Я не мог удержаться и стал подслушивать. Говорила Аврора. Она, должно быть, стояла далеко от окна или говорила очень тихо, ибо я не мог разобрать ее слов. До меня доносился лишь ее серебристый голос. Она, наверное, на другом конце комнаты, — подумал я. Но вот она замолчала. Я ждал ответа на ее слова. Может быть, по ответу я пойму, о чем она говорила. Мужской голос будет, наверное, громче, и мне удастся. Но тссс! Я услышал только голос, но не слова. Этот голос был мне слишком хорошо знаком. Узнав его, я вздрогнул, как от укуса змеи. То был голос Доминика Гайяра.